Интересная статья на Народном славянском радио. Доброго здравия! Предлагаю послушать статью «Трагедия славянского царства» или «О чем молчали арки Рима». Статья размещена на сайте Народного славянского радио в разделе «Авторские публикации». Опубликована 17 ноября 2019 года. Ссылка на статью дана под видео. Давайте вспомним строку из первой записи в гробнице. «Кор ма, ураган тот, затеял Парис ума лишенный». «Кор ма, кормящая мать, лелеющая мать, Леля, Лея, Лена, Луна, ударение на У, Елена». Это эпитеты нашей спутницы, которую мы сегодня видим на ночном небе и которую легендарный Парис привез в Трою. Так переплелись две легенды: греческая легенда о троянском принце Парисе, укравшем Елену, жену спартанского царя Менелая, и имя которого стало нарицательным и по сей день означает «пари», «спор», «ссора». И наша история гибели античного царства. Можете сомневаться, но это именно она, луна Леля, светит нам сегодня на орбите месяца, ибо именно так ее называли наши предки в 18 веке. В скобочках. И я не вижу причины менять ей имя. Смотрим старинные гравюры. Изображение. Надпись под гравюрой «Дюрер», 1471 год. Стоит сразу отметить, что эта Леля не та, о которой говорится в славянских летописях. Той Лели давно нет, как нет и Фаты, как нет и предыдущего месяца. В этом и родилась путаница. Дело в том, что имя спутника зависит от орбиты, на которой он находится. Имя дается именно орбите, в скобочках «ор», «вита» спахивает жизнь. Фата – дальняя орбита, как защита или фата для невесты. Леля – орбита ближе к Земле. Спутник слегка задевает своим гравитационным полем воды и природу планеты, лелеет Землю. Ме, сяц, в скобочках, меч секущий, серп жнеца, вспахивает всю водную гладь, воздушные массы и природу всех уровней, и без такого жнеца природа будет вырождаться из-за постоянного нарастания и уплотнения парникового слоя, отсутствие движения морских вод и перемешивание воздушных слоев, что и произошло с момента гибели трех лун. Итак, луны не было. Температура на планете была равномерной и постоянно росла. На полюсах полностью отсутствовали льды. Арктида, в скобочках Гипербория, была над водой. Уровень океана был значительно ниже современного ввиду чудовищной и толщины, и концентрации водопарового купола в верхних слоях атмосферы. Мы можем взглянуть на карты 17-18 веков. Карта, изображение, надпись 1658 год. Карта, изображение, надпись 1680 год. В начале 18 века Новая Земля была частью материка, а Охотского моря не было. Карта, изображение, надпись. 1700 год. Пропадает Сибирь, в скобочках Туран. Думаю, это время затопления Сибири, и картографы просто еще не выяснили, какие части Земли остались над поверхностью топей. Та же самая картина происходит и с Аляской. Карта. Изображение. 1728 год. На карте суша формируется, топи становятся проходимыми, новая земля становится островом, появляется Охотское море, и границы Сибири становятся похожими на современные. Конечно, рассматривая карты, можно видеть нестыковки в границах земель по датам, но есть одна особенность. Территории, ранее изученные и закартографированные, вдруг пропадают, а позже возникают в новых границах. И неважно, какой год указан на картах, факт в том, что это было на всех картах всех картографов. Карты подделывались позже, даты правились, думаю, в первую очередь для сокрытия античной истории Руси. Уничтожались античные названия городов и мест. Но продолжим рассматривать историю в гравюрах. Жизнь на Земле была подобна жизни в парнике. Высокая температура постепенно привела к снижению плодородных почв, засухе и голоду. Изображение. Надпись. 286 год до воплощения света. Надпись на гравюре. Кеси, Ри, Реа, Круда, Ра, Пах, Ет, Ине, Люс, Ста, Вилис, Унеа. Перевод. Когда чистой реальности Крода свет запахнуло, и иные люди стали желчными, объединившись. Катсе, Метуает, Вистри, Х, Оквае, Сун, Окве, Мини, Овеа, Стерно. Перевод. Бродяги сметают жизни творения, разрушая. Зерновые солнце страшно уменьшило, обвило стернью. Понтикисе, Режениум, Сцеп, Тра, Ет, Сине, Номине, Вуль, Гус. Перевод. Понтийские царства, сцепленные единством и безымянные, вольные гуси. Дисипо, Про, Кульсо, Таурис, Ин, Век, Ста, Про, Тер, Вис. Перевод. Сыпется перед колесом небес. От века стали землей, в скобочках удобрением. Вилис. Вилис. Жизнь лисья, в скобочках хитростью. С латыни переводится как желчь. Кульсо. Колесо. Вуль. Гус. Вульгус. Вольные гуси. С латыни переводится как народы, в кавычках. Мы и сегодня знаем термин «дикие гуси», в кавычках, как наемники, безродные, беспринципиальные, жаждущие только наживу. В случае с латинским переводом есть нестыковка, и она в том, что слово «народ», в кавычках, на латинском языке – это «populi», в кавычках. И у народа есть родина, а значит и имя. То есть народ не может быть безымянным, а значит не может быть «sine», Номине. Стерно. Стерно значит стернь, сорняк. Таурис. Тавр. Рис. В скобочках множественное число, окончание «ис». Тавра чистая. Крыша – это то, что стоит на таврах. Небо, небеса. Про. Тер. Вис. Протервис предшествует земной жизни. Земля, чернозем, удобрение. Интересное слово. Вистри. В скобочках. Встречается слово вистресия. Жизнетворящее сияние. Здесь же в конце слова знак х. Слова вставленной между ними или в конце слов одинокой буквы «Х», встречается в текстах и дальше, и, по всей видимости, анализируя смысл текстов, автор этих гравюр применил этот знак не в качестве буквы, а в качестве знака, означающего перечеркивание слова. Пишется слово, потом ставим знак «Х», крестик, что означает разрушение понятия. Из-за высокой плотности, облачности, солнце выглядело не круглым светилом, а светлым, расплывчатым пятном. Обратите внимание на изображение на гравюре. Такое изображение солнца присуще всем ранним гравюрам. А по ночам была кромешная тьма без единого проблеска. И вот люди, памятуя о прежней луне, взмолились с просьбой дать им ночное светило. Изображение. Надпись. «Алигеро ин соету пие тати са манте». Перевод. Аллегория совета испитывать татью с Богом. «Малижн уси ас ста нса анте деи де трак тори спирит уси ора». Перевод. «Молили все оставшуюся, ставшую на сам против деи, где дорогу торит, пустоту всю вспахивая». «Им пе тра те еху тум уте кунстисе аки киле жати овум де велет». Перевод. «С имеющим наследие единства, утерявшую, ехать тому, чтобы устроиться, как погибший жнец зерен, где велес». «Окве модис вис три сиа песто ора дирис». Перевод. «Великий преобразователь жизни, творящего сияние, пестует пашни, дерн, в скобочках, целинные». «Ас танса, ас станса н са». Значит, оставленная, ставшая на сам, в скобочках, оставшаяся одна. Спирит. Спирит. Пространство чистое, значит, пустота. В сегодняшнее время слово «спи» трансформировалось в слово «спейс». «Спейс» – пространство. В результате войны в небесах, в скобочках, в результате пари, асса – деи, асса – война, на древнеславянском является аббревиатурой слов «ас», останется «са», «сам» или «один». На орбите Деи остается бездомный спутник, потерявший свою планету и бороздящий пространство новым курсом. И вот по молитве людей эта луна была перенесена к Земле. Аллегория состоит в том, что война «парис» в скобочках, привела на Землю Луну, и этому событию посвящено огромное множество гравюр. Вот некоторые из них. На гравюре мы видим Луну, ее коней, в скобочках кон, закон, рака, символ спора, пари, войны, двух вооруженных людей, спорящих между собой. Итак, война привела на Землю Луну, и это событие также отображено на арках. Изображение. Луна, в скобочках Елена, летит на высоте рядом Парис. Изображение. Луна направляется к Земле. Парис, в скобочках небесный конфликт, ведет коней. Обратите внимание на плащ Луны на первом и втором барельефах. На втором он изогнут в виде полумесяца. Елена стала месяцем, а ведь именно на этой орбите Луна получает фазы освещенности, и это как раз является символом «жнеца» в кавычках или «месяца». Посмотрим гравюры. Тема прилета Луны на гравюрах и барельефах средних веков вообще очень популярны в те века, в скобочках, и это неспроста. Изображение. Вот Луна на Земле, и ее привел сюда Рак, в кавычках, Парис, конфликт. Обратите внимание на дату на третьей гравюре 1539 года. Луна уже на орбите Земли. Посмотрите на состояние окружающего мира. Первая гравюра – город. Пьяный человек спокойно спит на бочке. А на двух следующих – погибшая природа и руины. Вначале праздник, а позже разрушение. Так пришел на Землю новый кон, в кавычках, Луны. Новый закон природы. Изображение. И так далее, и так далее. Что меня удивило, в греческом варианте мифа о Трое в ней нет никакого Гектора, зато есть Кассандра. Напишем это имя. Коси-нтра. Коси-нтра. Дочь на ты Ра. Дочь на ты с богом Ра, что вполне может быть именем. В другом варианте появляется Гектор. Напишем Гектор, Гектор, разложим. Гекто, Тор, Гектар – это тысяча тысяч, но в языке восточных славян слова «тысяча» не было, а было слово «тьма». Получается, имя Гектор можно написать как в кавычках «тьму», «тьмы», «торищей». Итак, на гравюре мы видим двух людей под знаком «рака» в кавычках. Один из них – Парис, который символизирует войну, а другой – «тьму», «тьмы», «торищей» в кавычках. Или, возможно, астронавт, пилотирующий Луну на расстояниях межорбитальных пространств. В нашем языке есть слово «мелиоратор». И сегодня это означает профессию формирования посевных земель. Но если перевести по этимологическому смыслу, то мы получим мелиоратор, мили-ора-тор, тысячу-ора-тор, тьму-ора-тор, и переводится как, в кавычка, тьму в тысячу единиц спахивая, прокладывает. Я думаю, и это сугубо мое мнение, что пилоты Вайтман пилотировали свои корабли в околоземном пространстве в тысячу единиц расстояния и назывались «мелиораторами» в кавычках, а пилоты более мощных кораблей, в скобочках, возможно, принципиально других, пилотирующие на расстояниях свыше тысячи единиц расстояния, носили звание Гектор. Фантастика? Может быть, а может быть и нет. Скобочка открывается. Числовое значение тысяча в славянском языке – это тьма. Даль, или у славян Рима – мили. Скобочка закрывается. Итак, Луна появилась на орбите Земли. Обратите внимание – на гравюре изображена Луна, движущаяся над густым облачным слоем, а выше облаков радуга. Значит, вся Земля была скрыта под облачным куполом. Появившаяся Луна внесла свой кон, в скобочках, закон своих коней. Массивное тело на орбите Земли вызвало нарушение равновесия и постепенное нарастание прецессии земной оси, разрыв облачного слоя, конденсацию и выпадение осадков. Началось постепенное снижение температуры, что не могло не радовать людей. Первый раз за много столетий жители Земли увидели звездное небо и ночное светило. Прохлада оживила природу. На гравюре ниже Луна в центре, а вокруг счастливые люди. Изображение гравюры. Но этот рай длился недолго. В результате прецессии изменился угол наклона земной оси. Часть водных масс отхлынула от экваториальной зоны и начала подниматься в полярных областях, перераспределилась температура. В экваториальной зоне температура резко поползла вверх, а в полярных областях началось «быстрое великое похолодание», в кавычках. Так началась гибель, в кавычках, Туранского сибирского царства, в скобках, арка Константина. Пожары выкашивали южные города, а северные замерзали и уходили под наступающую воду, в кавычках, водянистый студень. Именно тогда, я думаю, и появилась поговорка, в кавычках, «из огня да в полымя». Это была настоящая экологическая катастрофа. Но самое страшное было впереди. На антарктическом континенте продолжала существовать цивилизация атлантов. Остров Атлантида был уничтожен, а часть Атлантиды продолжала свое существование на свободной ото льдов в то время территории Антарктиды во вполне теплом климате, как и показано на картах Меркатора и Пири-Рейса. Резкое похолодание в полярных областях привело к началу гибели оставшихся атлантов и, в скобочках, не знаю из каких соображений, но думаю, именно они нанесли удар по Луне с целью ее уничтожения и возвращения прежних условий жизни. Но это была трагическая ошибка. Луна не погибла. С поверхности Луны вследствие чудовищного удара был сорван и выброшен в околоземное пространство практически весь лунный грунт и ледниковый водный слой, который начал дрейф в сторону Земли. А вот теперь самое время перевести еще один текст из гробницы «Сципионов» в кавычках и рассмотрим гравюры. Изображение гравюр. Надпись на гравюрах. «Оквеие», «Аписеи», «Инсигнеи», «Диали», «Клами», «Нисе», «Жеси», «Стеи». Перевод. «Страшное вещает письмо от перенесшихся, делают жертвоприношение, жестокое затеяли». «Морси», «Перке», «Оптуае», «Вити», «Есте», «Нити», в скобочках на «ты», «Омния». Перевод. «Мертвые теперь, потому есть живым еда», вместе, сокрытым, в скобочках, смятым, закопанным. Врие, виае, ноноси, камае, виртус, окве, жло, ориаи, ат, окви, ей. Перевод. Вредом веет, пустая, в кавычках, кормящая мать, урагана того, страшным жалом вспаханная, атлантов океанских, владеемым жителей. Инжениум, ок, вив, усе, сеи, ин, лон, жали, суисе, тети, ве, утиери, вита. Перевод. Правителям страшно обвела все посевы. Из вложенного жалко суетное тех, кто веру потеряли жизни. Касси, Леи, Касты, Еси, Суперразиси, Жела, Ория, Аме. Перевод. Когда Леи, Каста, владение суперразящим жалом, спахивающим, заимела. Май, Орум, Овая, Реи, Лувенси, Теи, Ин, Жри, Миу. Перевод. В мою комнату зерно переупаковали, затеял провидец. Сципиоя, ре, еси, пит, терра, пувли, прожна, туме, пуф, лиоя, сорны, ли. Перевод. Сцепившись, переселяются под землю люди. Порождение тому людскому потоку сорный ливень. Итак, люди из доставленного им письма уже осведомлены о трагедии, разыгравшейся в другом городе, возможно, в Париже, где заточенные грязевыми потоками в катакомбах от безысходности, не в состоянии откопаться начали приносить человеческие жертвы и поедать друг друга. Скобочка открывается. Это как раз сочетается с миллионами вываренных костей в катакомбах Парижа. Чтобы избежать трагедии, люди устроили в здании, в кавычках, «тримели-2», склад зерна в надежде пережить грязевой ливень, движущийся в их сторону. Но все же и это их не спасло, когда ураганом купол здания был смещен и открыл доступ во второй уровень здания, все погибли. Скобочка открывается. На гравюре Пиранези в начале статьи видно, что купол на здании смещен на бок. Скобочка закрывается. Уточни некоторые слова. Инжениум. Инжениум. Порождающий ум. То же, что и режениум. Режениум. Прирожденный ум. Слово, определяющее титул высокопоставленной особы или правителя, подчеркивающий его главное достояние, а именно ум. Позже использовались другие титулы, как «премудрый», «наимудрейший» и так далее. В латыни есть аббревиатура этого слова «режум», «режум» или «регум», и при переводе означает «король» в кавычках. «Ре», «лювенс», «ре лувенси», «король луве». В нашем языке есть такое понятие, например, «штукатурка облупилась», «скорлупа», «теремок лубеной», в скобочках, «облицованный», «вылупился», «вылез из оболочки» и так далее. То есть «луве», «лубе», «лупе» – это верхнее покрытие, защищающее от внешнего воздействия, значит, пишущий сообщил нам, что в его комнате упаковали зерно, и это сделано от провидца или жреца «ин», «гре», «мию», «у», «от», «жремию», «зремию». Значит, «зреть мир умеет», «от жреца», «зреца», «зреющего царствие». Интересное словосочетание. Супер-асеси. Гл-о-ри. Отсюда и происходят наши слова «супер» и «разящий». Попробуем разобраться. Супер-ра-се-си-гло-ория-аме. Супер ра зе сиг жло ория аме. Перевод. Сущего Перуна свет зело сигающий жалом вспахивающий иметь. Надо вспомнить, что оружием Перуна является молнии или пучок света, мгновенно перемещающийся, зело сильный. Скобочка открывается. В славянском языке слово «сигануть» означает «мгновенно переместиться». Скобочка закрывается. Думаю, данная аббревиатура полностью отражает образ божественного энергетического оружия Перуна прошлого или «фаш-разрушитель». Эта запись находилась там же в гробнице «Сципионов» в кавычках и написана человеком перед их уходом в подземелье. Скобочка открывается. Жестокая ирония судьбы. Здание установки «Тримели-2» в кавычках, в котором погибли эти люди, и на самом деле стало им гробницей. Скобочка закрывается. Что здесь написано? Атлантические жители «касты Леи» в кавычках ударили по Луне разрушительным оружием, жалом вспахивающим в кавычках, и Луна взвыла «оквои», «Вси корма» в кавычках. «Страшно воет вся корма» в кавычках. скобочка открывается, из перевода первой надписи «из гробницы», скобочка закрывается. Луна и на самом деле, как установлено исследователями, звенит при ударе по ней даже незначительным зарядом. Но этот удар был чудовищным. Посмотрите гравюры. Луна до и после трагедии. Изображение гравюр. После того, как климат на Земле превратился в духовку, на небе появилась Луна. Я еще раз хочу показать ее изображение и задать неприятные вопросы. Изображение Луны. Луна на этой картинке изображена с гениальной пунктуальностью и явно до того, как на ней появились три гигантских шрама, видимые сегодня даже без телескопа. Вопрос. Откуда невежественным людям средних веков была известна обратная сторона Луны? Блин, простор для фантазий, правда? Видимая сторона. Изображение. Обратная сторона. Изображение. Я не ищу глупой сенсации. Мне просто интересно разобраться и задать вопросы. Первый. Мой дед прошел всю Отечественную войну, и у него были фотографии. Качество военных фото на высшем уровне. В лупу можно было рассмотреть даже звезды на пуговицах и петлицах. Посмотрите фото зари фотоискусства, сделанное на первые фотоаппараты истории. Фотография. Пилон храма Исиды. Вопрос. Мы полетели к Луне, а фотоаппарат взяли самый, что ни на есть, допотопный, в кавычках, это как? Между камерой и Луной чистое пространство. Никакой атмосферы. Никаких искажений. Где качество хотя бы приближенное к этому? Фотография. Второй вопрос. Где это? Где эти гигантские лунные шрамы на черно-белом фото? И третий вопрос. Когда все же сделаны черно-белые фотографии? Неужели вся история полетов вокруг Луны – это фикция? Из какого архива нам подкинули эти фото? Это мое личное мнение, и я могу ошибаться. Но логика требует точности. На старинных гравюрах нет этих ран на Луне, а сейчас есть. Откуда? И еще, если Луна болтается над Землей миллионы лет, то откуда на ней кратеры со стороны Земли? Это просто нереально. Не могут астероиды лететь от Земли прямо в лоб Луне или резко менять траекторию и с поворотом на 180 градусов от Земли бомбить Луну. Бред! В свое время у исследователей Луны возник непреодолимый вопрос. На лунной поверхности, по расчетам, должен был лежать 6-метровый слой космической пыли, но этого не оказалось. Скобочка открывается. На Землю ежегодно падает до 10 тонн космической пыли. Скобочка закрывается. Нет на Луне толстого слоя пыли, как и на Марсе. А ответ в том, что нет никаких миллионов лет до катастрофы на Луне и Марсе. Все случилось совсем недавно по меркам истории, и обе атаки были произведены, скорее всего, однотипным энергетическим оружием. Итак, Луна взвыла. Скобочка открывается. Сегодня в интернете проскакивают страшные ролики под названием «Голос Земли» в кавычках. Может, это и так? А может, это и не Земля, а та же Луна? И неважно, какое пространство между нами. Мощные колебания в широком спектре могут раскачать атмосферу Земли, и мы слышим вой. Скобочка закрывается. И вот этот вой длился не минуты, а месяцы, и годы, и днем, и ночью. Люди стали раздражительными и начали сходить с ума. К тому же у Луны был сорван верхний слой грунта и выброшен в околоземное пространство и начал движение к Земле. Изображение. От постоянного воя круглые сутки люди стали раздражительными, все больше их число стало сходить с ума. Изображение. Луна идет своей дорогой. В руке у нее дары природы. А вот человек совершенно слепой и заблудший уходит с дороги в сторону, как говорится, сам себе на уме. И вот в конце 18 века разразилась война. Единобожники обвинили всех последователей ведической культуры во всех бедах. Началась религиозная резня. Гравюра. На щитах одних изображена ромашка, что является символом Лады Богородицы, на щитах других – лик единого Бога. Троил, Люс, Пир, Ус. Троянские люди сгорели все, написано на гравюре. В руках у одного из воинов изогнутый в форме полумесяца флаг – это символ Луны, под сенью которой разгорелась резня. Вид серповидной пылевой туманности, движущейся к земле, и символ воя атмосферы под действием лунного гула. Дальше гравюра хронологии событий. Первая гравюра – приход Луны. Природа расцвела. Вторая гравюра – резня между единобожниками. Слева, в скобочках, здание с одним окном. И последователями ведической культуры справа, в скобочках, дом с множеством разных окон и звездой Велеса над входом. Дело в том, что никакой звезды Давида нет и не было, как еврейского Давида, а был славянский царь Давид Евсеевич, последователь языческой веры. Скобочка открывается. Позже, некоторое время был приверженцем единого Бога, а к старости вновь вернулся к исконно славянской ведической культуре, за что не очень почитаем в среде еврейских догматов. Звезда Велеса – это шестиконечная звезда с точкой в середине. Над дерущимися собаками луна вниз лицом. Лучи вокруг луны означают излучение звука и света. Под лапами собак – тот самый рак или конфликт. На третьей гравюре – шесть погибших, утонувших земель. Изображение. Когда же началась война? Изображение арки. Надпись. Античная арка под Петербургом. Дата на арке 1768 год. Изображение картины. Вот эта арка на картине башня-руина в Екатерининском парке Царского села. На камне, нарисованном внизу, справа написана дата – 1783 год, которую можно считать окончанием катастрофических событий, начавшихся в начале тысячелетия. Изображение картины. Изображение гравюры. Изображение картины. На следующей же гравюре изображены две собаки, воющие на раненую луну, из которой течет поток воды и разделяет собак. В потоке воды рак как символ конфликта. Трагедия остановила войну и уничтожила обе враждующие стороны. Обратите внимание на цифру вверху 18, что говорит о том, что заключительная часть катастрофы произошла именно в 18 веке. Изображение гравюры. Лунный грунт и кристаллизовавшийся пар испарившихся лунных ледников, достигнув атмосферы Земли, вызвали сильнейшие ураганы и ливни. Плодородный тысячелетний черноземный слой прошлого, который в таком дефиците в Европе, сегодня погребен под толщей земли. Миллионы погибших людей были погребены под толщей земли. Все нижние этажи домов, мостовые, практически по всей Евразии похоронены катастрофой. И именно поэтому, по заверению ученых, лунный грунт совпадает с земным. Скобочка открывается. Они выдвинули версию, цитата, что Луна